Глава 9. «Вы сегодня улыбаетесь, мисс Диана. Что-то хорошее случилось?» Селена, которая хлопотала до этого момента по комнате, вдруг остановилась передо мной и озадаченно взглянула. «Да, случилось». Я продолжала улыбаться, не пытаясь скрыть свой восторг. «Многое случилось. Расскажите?» Пожав плечами, развернулась и приступила к дальнейшим тренировкам. С того момента, как я встала на обе ноги, прошло 10 дней, и я уже ходила, тяжело помогая себе специальными костылями, заказанными отцом в мастерской. Костыли подогнали под мой рост и вес, так что было удобно передвигаться, но при этом костыли не были слишком тяжелыми или массивными. Но не это меня волновало и заставляло сердце бешено стучать. Нет, не то, что я смогла ходить. Причиной моего отличного настроения и нисходящей с губ улыбки был доктор Мароу. Не знаю как, но ему удалось полностью бесповоротно захватить все мои мысли. С того позднего вечера в саду прошло 10 дней. Я смогла встать, опираясь на руки доктора. Смогла наконец-то стоять на своих ногах. И я была так счастлива, что едва не поцеловала доктора. И, наверное, хорошо, что не получилось. Что он тогда бы подумал обо мне? Ветреная девица, готовая броситься в объятия человека, который даже не проявлял никаких чувств. Я хотела себя заставить так думать. Но ведь сердце не обманешь. Доктору Мароу я была не безразлична. И пусть он не говорил, но я чувствовала, что это было так. Его взгляды, брошенные на меня, касания, слова. Он стал еще ближе, уделяя порой по несколько часов моим тренировкам. Лечение продолжалось, а физические упражнения закрепили эффект. И я хотела танцевать, хотела кружиться в бальном зале в красивом платье, пошитом для меня лучшей швеей столицы, кружиться, смеяться и быть самой счастливой. И первый танец новой себя я бы подарила доктору Мароу. Он просто не может отказать. Поставив перед собой цель, я упорно тренировалась, разминая ноги и спину. Возможно, понадобится чуть больше времени, чем он обещал. Но я обязательно буду танцевать, даже если к скачкам больше никогда не смогу вернуться. Сегодня будет бал. Не дождавшись от меня ответа, продолжила говорить Селена, принявшись разбирать вещи в высоком шкафу. Раз я шла на поправку, то служанка решила, что скоро смогу самостоятельно гулять по дому и за его пределами. А значит, мне стоило пересмотреть свой гардероб. Что-то, возможно, подогнать по изменившейся фигуре. Что-то заказать новое. Распоряжение отдала, конечно же, мать, но Селена не стала об этом говорить, боясь расстроить. Ведь матушка и так изредка появлялась здесь, заглядывая лишь для того, чтобы проконтролировать, как шел процесс лечения, а после уходила, чтобы устроить будущее Марианы. В ее чести был объявлен бал. «Они помолвлены, ведь так?» Селена замерла с горсткой вещей в руках. «Вы о ком, мисс Диана?» «Я знала, что она хотела для меня всего лучшего, поэтому не позволила себе разозлиться». «Марианна и Даниэль», — послышался тихий выдох. «Они объявят об этом на балу». Теперь выдохнула я. Держаться за прошлое — вот моя ошибка. Обретя способность вновь двигаться, я много думала о том, что произошло за последние 2 года. Времени оказалось достаточно, чтобы понять. Мне нужно не просто встать на ноги и идти. Мне нужно двигаться дальше. Даниэль был моим прошлым. Эйни, Мария, Ник и Марк, да и многие другие. Все они прошлое, для которых не было места в моем настоящем и будущем. Обретя способность двигаться, я решила, что больше не хочу здесь быть. Мне нужно время, чтобы окрепнуть, довести лечение до конца. А потом я уеду. Кажется, доктор Мароу прибыл к нам с континента. Пожалуй, мне стоило расспросить его о том мире, в котором я не бывала. Мне определенно пора двигаться дальше. Я любила балы и всегда предпочитала быть в центре внимания. Кружиться в объятиях красивых кавалеров, носить изысканные наряды, жить так, как было мне предписано судьбой, ведь я была дочерью богатого человека. Но время изменило меня, и сегодня я осталась в своей комнате, решив, что мне не место на празднике Марианы. Наши новые принцессы, как ее ласково называла матушка, это их день. Марианна и Даниэль объявят о своей помолвке. Будут звучать поздравления, будут танцы и шампанское, которое потечет рекой. Марианна будет утопать в объятиях своего жениха, а я останусь здесь. Таково было мое решение. И когда мне было велено спуститься в зал, я отказалась. Уже однажды пошла на поводу у матери. Но во второй раз я не совершу ошибку. Более там не мой мир. В дверь постучали, когда я стояла у окна в ожидании. Обещали фейерверк, и я бы не отказалась немного развлечься и глянуть на яркие огоньки. «Войдите», – произнесла негромко и, надеюсь, уверенным голосом, потому что я знала, кто пришел, и невольно заволновалась. После того вечера доктор Мароу никогда больше не приходил так поздно. Все наши общения ограничивались часами лечения, а после он уходил. Я уже привыкла к такому распорядку дня, но понимала, что скоро все закончится. Оставалось совсем мало времени. Очень мало времени. Скоро все закончится, и даже если мне предстоит дальнейшее лечение и восстановление, то наш уговор с доктором завершится. Месяц. Он обещал, что через месяц я встану на ноги. Что же, у доктора Мароу все получилось. Я наблюдала, как мужчина входит в комнату. Сегодня он был одет несколько иначе, чем я привыкла видеть. «Добрый вечер, мисс Диана». «Добрый». Голос все же дрогнул. «Вас пригласили на бал?» Он кивнул, прикрывая дверь, но не закрывая ее до конца, как и тогда. Мы оставались наедине, но у меня всегда был выбор – позволить доктору быть здесь или потребовать от него уйти. Я же не требовала от него уйти. Хотела, чтобы Мароу оставался рядом. Так желало мое сердце. «Да, я получил приглашение от ваших родителей и надеялся увидеть и вас, мисс Диана». Пожав плечами, я несмело улыбнулась. «Сегодня день Марианны. Не хотелось отвлекать внимание от сестры на себя, ведь на меня все равно будут смотреть. Не знаю, лукавила ли я или говорила правду, но доктор Мароу понял мои опасения лучше меня самой. Приблизившись, он остановился в трех шагах от меня». «И вы сознательно отказались от танца?» Его лицо озарила улыбка. Зато я растерялась. «Не думаю, что мне сейчас получится кружиться по бальному залу. Мои ноги пока еще очень слабы». Доктор Мароу покачал головой. «Я могу доказать обратное», – проговорил он, сделав еще два шага. «Между нами почти не осталось свободного пространства». «Вы поверите?» В горле пересохло. В прошлый раз, когда он оказался так близко ко мне, я едва не поцеловала доктора. «Что же будет сейчас? Чего же хочу я?» Я хотела танцевать. Танцевать с ним. Ради него. И я протянула руку. Костыль, на который опиралась, был прислонен к стене. И я оказалась в объятиях доктора Мароу. Комнату заливала тихая музыка, доносящаяся из бального зала. Посмотрев в глаза доктора, я попыталась двигаться. Но выходило плохо. Очень плохо. И тогда он подхватил меня за талию и поставил на собственные ноги. Я так танцевала, когда была совсем маленькая и стояла на ногах отца. Мы веселились тогда. Сейчас же я чувствовала, как щеки заливал румянец, а сердце бешено стучало. Но ничто не могло помешать насладиться моментом. Мы танцевали плавно и осторожно, и пусть движения были медленными и кривыми, совершенно не соответствующими музыке. Но мы кружились в танце, так, как я хотела. Один на один, рука в руке. «И все же у вас голубые глаза», – прошептала, прижимаясь к плечу Мароу. Он промолчал. «Я задолжала вам одно желание, ведь так?» Музыка затихла, и мы остановились. Доктор продолжал поддерживать меня, пока ноги не коснулись пола. Но я все еще оставалась в объятиях мужчины, могла поклясться, что слышала, как быстро и гулко билось его сердце. «Да какое оно?» «Не думаю, что вам понравится мое желание». Но я проиграла наш спор. Он мягко улыбнулся и отстранился. Помог мне взять костыль, с помощью которого я могла стоять, не опасаясь рухнуть на пол, и сделал три шага назад. Словно мы не танцевали только что. Словно я не ощущала тепло его рук, которое наполняло тело, не слышала гулкого стука сердца и не видела, какими чудесными были эти добрые глаза. Голубые, как небо, а не серые, как он пытался меня убедить. «Потому что я попрошу вас сделать то, мисс Диана, что вам не понравится. Мое желание вынудит вас сделать сложный выбор». Теперь отчаянно стучало мое сердце. Мне не нравился потухший голос доктора, его пустой взгляд, Он был серьезен, но слова давались тяжело. Я видел, как он нехотя отвечал на мой вопрос, потому что мы оба понимали. Лучше бы этот месяц не заканчивался никогда. Ну же, скажите. Обещайте тогда выслушать до конца, а после принимать решение. Я медленно кивнула. Слова доктора начали меня беспокоить. Он выдохнул, потом повернулся к окну, приблизился к нему, выглянул наружу. Фейерверки еще не пускали, но кто-то из гостей уже выбирался в сад на прогулку. Мы слышали голоса, которые эхом разносились вокруг. «Мисс Диана», – заговорил доктор, продолжая смотреть в окно. «Я видел, что с вами случилось. Как произошла трагедия, которая едва не лишила вас жизни?» Мне подурнело, но я заставила себя стоять и слушать. Я должна знать, что скрывает от меня доктор. А ведь он что-то скрывал. «Вы знаете, что я прибыл издалека?» «Да, отец говорил мне». «Но вы не знаете, откуда именно я приехал». «И я не понимаю, как вы могли видеть». Здесь мой голос окончательно задрожал, и я не смогла продолжить говорить. Доктор повернулся и вновь посмотрел на меня. «Я чужак в этом мире, мисс Диана. И нет, не потому, что приехал из другой страны. Я чужой именно в этом мире». И он, опустив руку в карман, достал маску. «Помните?» Дыхание перехватило. Конечно же, я помнила незнакомца, который подал мне стакан воды на балу в честь дня рождения Марианы. Но он... «Это несложно», — отозвался мужчина. «То есть для меня нет сложности в изменении внешности, чтобы соответствовать вашему миру, мисс Диана. Тогда я был собой. Сейчас я вынужден быть доктором Мароу. Хотя такого человека никогда не существовало». «Но отец, он же...» «Да, ваш отец поверил мне. Обмануть его не составило труда. Но вы не доверяли». «Я считал вас шарлатаном», — прошептала, рассматривая зажатую в руки мужчины маску. «И вы были правы, ведь я не доктор». «Лечение, оно ведь помогло?» — шептала я, чувствуя, как язык то и дело прилипал к небу. В горле пересохло и першило. Голова начала кружиться. Я не могла поверить в то, что говорил доктор. Но стоило мне оторваться от созерцания маски, как едва не упала. На меня смотрели голубые глаза человека, которого я не знала. Не доктор Мароу. Кто-то чужой. Совершенно чужой. Так я выгляжу на самом деле. Воздуха стало катастрофически мало. Я пошатнулась, но когда незнакомец протянул руку, желая помочь, оттолкнул ладонь и присел на стол, роняя костыль на пол. «Что вы еще утаивали от меня?» Он тихо вздохнул. «Мне удалось вылечить вас с помощью того, чего в вашем мире не существует». Его слова звучали как бред, но когда кто-то меняет внешность по щелчку пальца, уже не получится удивляться. Я все еще смотрел на мужчину, который совсем недавно был другим человеком, пока неожиданно в его руках не возник камень. Голубой. Такой же, какой я находил в своей комнате. «С помощью этого я вылечу вас». «Камней?» Он покачал головой. «Нет, с помощью того, что есть в них». Камень неожиданно поднялся в воздух, будто волшебник взмахнул палочкой, и засиял ярко, наполняя комнату голубоватым свечением. «В вашем мире это называется магией, но ее здесь не существует. Настоящей магии». «Не верю». «Знаю, мисс Диана, но вам сложно будет понять это. Тем более поверить. Но я и не прошу», — произнес он, опустившись напротив меня так, чтобы наши взгляды встретились. Камень продолжал мягко сиять, повиснув в воздухе. «Я бы мог сказать правду сразу, но тогда бы мы даже не встретились. Ваш отец вышвырнул бы меня из дома. И тогда мне пришлось изменить внешность, чтобы быть похожим на ваших докторов. Я солгал ему, выдумал человека, которого никогда не существовало, потому что хотел помочь вам, мисс Диана». «Но почему? Почему я?» Мужчина промолчал. И тогда я посмотрел в его глаза, которые не лгали. Не тогда, на балу, когда он действительно был озабочен моим состоянием. Не после, когда день за днем доктор Мароу помогал мне излечиться. Но важно ли, что ему пришлось солгать ради моего исцеления? Важно ли, что он изменил внешность, выдумал имя, пришел сюда и обманул отца? Если и результат был практически невозможным. волшебным и все же возможным. Я живу в другом мире, мисс Диана. Он похож на ваш, но отличается. Например, там есть магия. Самая настоящая магия, которую я могу управлять. Камень медленно поплыл в воздухе и опустился в ладонь мужчины. У вас удалось сделать практически невозможное. Да, но у всего есть своя цена. И какая моя цена? Магия в вашем мире разрушается. Ее здесь не должно быть. Мужчина замолчал. И тогда я посмотрела на него. Он не лгал. Страх сковал легкие, затрудняя дыхание. Страх скользил липкой лапой по горлу. Страх вернулся. Я не могу оставаться в вашем мире, мисс Диана. Мои силы, увы, здесь не безграничны. И ваш мир пожирает меня. Как и разрушается магия, которая вас исцелила. Я вновь не смогу ходить. Он кивнул. В комнате повисла тишина. Сложив руки на коленях, я комкал платье. Надеюсь, что через секунду проснусь, и кошмар закончится. Но ничего не происходило. И каково ваше желание? Мужчина сжал ладони. Вы можете остаться здесь, и тогда со временем лишитесь возможности ходить. Все станет на свои места. Мне не изменить правила вашего мира, как бы я ни пытался сделать обратное. Но... Он затих, а мое сердце ухнуло в груди и ударилось о ребра. Мисс Диана, вы можете пойти со мной, в мой мир. Там вы будете исцелены навсегда. Это я вам могу обещать. Я молчала. Слезы струились по щекам. Он подарил мне надежду, но отобрал намного больше. Правду. Мужчина поднялся и протянул мне руку. По инерции тело отреагировало раньше, и в ладони появился голубой камень. За старыми конюшнями есть небольшое поле. Раньше там тренировали лошадей. На том поле растет вековой дуб. Думаю, вы помните то дерево. Я сглотнула комок и медленно кивнула. Говорить не было сил. Если вы примете мое предложение, отправляйтесь к дереву и положите камень к его корням. Я буду вас ждать, но пока камень будет сохранять силу. Если он вновь станет черным, то... Он замолчал. Ничего не нужно было объяснять. Я буду вас ждать, мисс Диана. Но приму любое решение, потому что понимаю, что прошу невозможного. Больше ничего не говоря, он покинул комнату, оставляя меня с самым тяжелым выбором в жизни.